Пойди поищи себе подружку в своем сраном океане!» И она захлопывает переборку прямо в лицо Кларк. Несколько секунд Ленни Кларк разглядывает герметичную перегородку. Она знает, что ее лицо спокойно. Ее лицо почти всегда спокойно. Но она стоит не двигаясь, дожидаясь, пока скорчившаяся тварь у нее внутри чуточку развернется. «Да», — очень тихо говорит она наконец, — «думаю, я так и сделаю».